Отряду явно не хватало бойцов, но вместо них шел прирост гражданского населения, за которое мы несли моральную ответственность. И опять вместе нашего лагеря пищат пилы и стучат топоры, увеличивая количество жилых землянок, стараясь все это делать так, чтобы с пролетающего самолета не обратили бы внимания на вырубки. Прошло несколько дней. Семья Кирилловых полностью освоилась в отряде. Мария Серафимовна взяла на себя приготовление пищи, задействовав помощницы, дочку Любу, чему наша Ульяна была очень рада, сосредоточившись на сборе лекарственных трав. В течение следующей недели, разбившись на две группы по 6 человек, нанесли визиты в десяток близлежащих сел и деревень, в которых не стояли немецкие гарнизоны. В результате наших действий было уничтожено 4 полицейских и расстреляно 2 сельских старосты, отличившихся перед немцами, выдавая на смерть сельских коммунистов, евреев, а также, в одном селе, сдавших немцам 3 раненых красноармейцев, которых фашисты сразу и застрелили. В остальных деревнях и селах, с представителями новой власти, из местного населения, которых в основном просто назначили, либо как фольксдойче, или посчитав людей потерпевшими от советской власти, провели профилактические беседы, в которых потребовали не обижать народ и не забывать, что Красная Армия, хоть и отступила перед превосходящими силами врага, но она еще вернется. А когда она вернется, со всех по их деяниям будет и спрос. Также в результате этих рейдов наш личный состав увеличился на 5 человек, но об этом чуть поподробнее. 2 красноармейцев, молодые ребята, только весной призванные в армию, группа Сорокина встретила на одном из хуторов, вдали от дорог, на который еще даже не заглядывали немцы. Увидев политрука в форме РККА, да с ним еще 2 пехотинцев и 3 пограничников, эти ребята сами подошли к комиссару. Одеты они были в гражданскую одежду, предоставленную им хозяином хутора, где за еду и кров они работали, но их форма и оружие, 2 мосинские винтовки с 3 патронами на 2, были припрятаны на том же хуторе. На вопрос, как они там оказались и почему отстали от части, Сергей Ухтомский и Михаил Снегирев честно признались, что когда их часть бросили останавливать немецкие танки, забыв, как всегда, а возможно просто было нечем усилить кроме станкового пулемета, какими-либо средствами борьбы с бронированными целями, все побежали. Когда прошел первый страх, Сергей с Михаилом были уже далеко от места обороны их подразделения, правда, не одни, с ними было еще 4 военнослужащих. На извечный русский вопрос было предложено 3 варианта ответа. Сдаться немцам в плен, как и решило, поступить большинство, пытаться пробиться к своим, от чего усиленно отговаривали, решившие сдаться, мотивируя возможным расстрелом, за оставление без приказа места обороны или попробовать отсидеться до подхода наших войск в какой-нибудь деревне или отдаленном хуторе, что данные бойцы и сделали. Правда, при виде комиссара, сразу вышли к нему и обо всем доложили. Сорокин, выслушав красноармейцев, отобрал у них оружие, сообщив, что решение по их вопросу будет принято в отряде. После чего, переодев бойцов обратно в форму РККА, привел их в наш лагерь. Увидев, что 2 молодых парнишек в форме, но без оружия, комиссар привел в лагерь, я было подумал, узнав их историю, что Сорокин будет требовать для них максимального наказания. Однако младший политрук меня неожиданно приятно удивил, пытаясь передо мной заступиться за приведенных пареньков. Вероятно, он думал, что я захочу поступить с ними так же, как и с Ризуном. Но выслушав комиссара, я поддержал его идею зачислить обоих бойцов в отряд, как бы с испытательным сроком. Сорокин сообщил это решение Ухтомскому и Снегиреву, вызвав, как мне кажется, вздох облегчения у обоих. Бойцы заверили нас, что больше трусости и малодушия они не допустят, и мы нисколько не пожалеем, что поверили им. Еще 2 человека, это брат и сестра Давид и Роза Айзерман. Давиду было 20, Розе 18 лет. Их практически выгнали в лес родители, понимая, какую опасность для них несет новый порядок. Оружия у них не было, они просто искали место, где переждать неприятности, сгустившиеся над ними и грозящие летальным исходом. Наткнувшись на нашу группу, они упросили меня взять их в отряд. Более того, Давид очень просил оружие, чтобы биться с ненавистным врагом. Роза же стала помогать по хозяйству Марии Серафимовне. С последним из этой пятерки вышло довольно интересно. Зайдя в одно из сел, оно было уже далеко не первое, и потому действия были отработаны. Узнаем о наличии полицейских, опрашиваем местных жителей о старости, проводим беседу или приводим в исполнение приговор. В этом селе полицейских не оказалось, а назначенном немцами старости люди отзывались уважительно. Нет, конечно, сбор продовольствия, оружия и радиоприемников в селе прошел, но в принципе на этом и все. Старостой был назначен бывший сельский ветеринар, которого незадолго до войны исключили из партии и уволили с работы. По всей видимости, должны были арестовать или просто выслать, но этого по какой-то причине не произошло. Подойдя к дому старосты, постучали в окно, предварительно окружив на всякий случай дом. Нам открыл высокий статный мужчина с заметной сединой, лет 45. Увидев нашу форму, не удивился и не испугался. Внимательно нас выслушав, попросил, после того как мы покинем село, оставить кого-нибудь до вечера за околицей. На наш резонный вопрос, для чего это нужно сделать, просто сказал, что у него в сарае скрывается раненый человек, но днем он его выводить не будет, опасаясь доноса от местного населения. Кто-то же на меня в НКВД донос написал, могут и немцам доложить. Я и про ваше появление немцев в известность поставлю, вы уж не в защите. И если можно, оставьте мне на лице синяк. Мне так спокойнее будет с ними, потом разговаривать. Скажу, дескать, приходили бандиты, угрожали, требовали. И да, возьмите немного продуктов из погреба. Прогнав в голове разговор со старостой, отметил железную выдержку этого человека. Он ни в чем не винился, не пытался оправдаться обстоятельствами, он просто нас выслушал, и когда для себя решил, что с нами можно иметь дело, рассказал про раненого, которого прятал от немцев, заодно порекомендовав проведение некоторых мер для своей собственной безопасности. Более того, узнав, что у партизанского отряда проблемы с медикаментами, он поделился ими с ними из своего запаса, который сумел сделать, на свои деньги, при начале войны. На всякий ждать старосту с раненым оставили Кривоноса с Патрикеевым, а сами организовали неподалеку засаду. Вдруг в человеке ошиблись? Слава богу, нет. Как и было оговорено, когда стемнело, староста привел на место встречи сильно хромающего человека. Самое большее, что нас удивило, так это его форма, форма командира НКГБ. Чего-чего, а этого мы не ожидали. Чтобы человек, которого чуть не арестовали карательные органы страны, спасал представителя этих самых органов. Картина маслом. Младший лейтенант НКГБ Илюшин Савелий Архипович всегда считал, что жизнь у него удалась. Родившись в 1915 году в городе Москве, в семье служащего почтового ведомства, Савелий с детства был немного избалован вниманием окружающих его родственников. Этому нисколько не помешали сначала февральская, а затем и октябрьская революции. Семья была не из богатых, но определенный достаток имела. Его мама Авдотья Кузьминична не работала и все свое время уделяла сыну, в чем ей помогали обе бабушки. Получив некоторое домашнее образование, Илюшин пошел в школу, где был один из первых пионерских отрядов. Еще в школе юный Савелий начал отлично рисовать. Это его увлечение всячески поддерживали и дома. После школы поступил в Московский институт изобразительных искусств. Здесь начали возникать первые трудности, между учеником и педагогами появилось недопонимание. Встал вопрос о прекращении учебы, но в это время по всем институтам шел набор в школы НКВД. И Савелий, недолго думая, по комсомольской путевке переводиться в одну из таких школ. В это время все школы данной системы преобразовывались в военные училища. Окончив училище в 1940 году, срок обучения при преобразовании школы в училище увеличили на один год. Илюшин получил звание сержанта НКГБ, что в армейской классификации приравнивалось к лейтенанту, и был направлен в Западную Белоруссию, в поселок Драгочин. Участвовал в нескольких операциях по уничтожению бандформирований в районе. Был легко ранен. В мае 1941 получил звание младший лейтенант НКГБ. На третий день войны немцы были уже под Драгочином. Савелию и старшему лейтенанту НКГБ Золотарю было приказано на легковой машине эвакуировать документы по его ведомству в Минск. Сделать это не удалось. За одинокой легковушкой начал гоняться немецкий истребитель. В результате машина с документами сгорела, старший лейтенант НКГБ Золотарь погиб, а Савелий получил ранение бедра и контузию, при взрыве машины, от которой раненый не успел далеко отползти. Сколько он пролежал без памяти, неизвестно, но этого времени хватило, чтобы кто-то, вероятно посчитав его мертвым, забрали у него документы и табельный ТТ. Вот как раз в таком состоянии его и обнаружил будущий сельский староста поселка. Убедившись, что чекист жив, он его скрытно перевез к себе в сарай, где все это время и выхаживал. Сама по себе рана Илюшина была не так опасна, но он потерял много крови. Как бы то ни было, Савелий поправился, осталась только некоторая хромота, которая со временем тоже должна была пройти. Но тут появилась другая проблема. Местность была захвачена немцами, а снимать форму и переодеваться в гражданскую одежду, даже после утери документов Савелий не хотел. Приблизительно такую историю услышал сначала я, а потом и комиссар отряда. Не скрою, меня немного напрягал представитель ведомства товарища Берия в отряде. Но познакомившись с Илюшиным поближе, я изменил свое к нему отношение. После некоторого сомнения мы с Сорокиным, кроме функций бойца в отряде, несмотря на хромоту, гбист стал сразу проситься на операции против немцев, поручили младшему лейтенанту НКГБ проверку новых людей, хотя и понимали, что в средствах для этого мы очень ограничены. Вот таким макаром мы заполучили своего контрразведчика, который с первых же дней в отряде старался доказать свою полезность. Причем делал это не за счет других. Довольно интересно проявила себя в отряде Роза Айзерман. У этой девушки был определенно талант дизайнера. В связи с неудобством ходить в платьях по лесу, наша женская часть коллектива постепенно переоделась в красноармейскую форму, которой у нас было в избытке. Кстати, мы с комиссаром приняли решение переодеть в нее весь личный состав отряда, включая гражданских лиц, посчитав это дополнительным пунктом укрепления дисциплины. Решив переодеться в форму, Роза подошла к этому моменту творчески. Ушила пару снасть брюк, на гимнастерке сделала выточки, и бесформенная одежда стала очень даже смотреться. Увидев, что сделала со своей одеждой Айзерман, женская часть отряда заразилась дизайнерской лихорадкой по подгонке формы под себя. До этого просто об этом никто из женщин не задумывался. Для гражданских, незнакомых с оружием, мы устроили что-то типа стрелковых курсов, убедившись, что в округе порядка 15-20 километров нет немцев, начали обучать стрельбе из трофейных винтовок. Наше пополнение. Учеников оказалось четверо. Антон Сашка, Давид Айзерман, упросивший нас несмотря на его возраст, с разрешения мамы Константин Кириллов и, что удивительно, Ульяна, которая очень хотела освоить стрельбу из винтовки. В один из дней ко мне подошел наш мичман с просьбой зарегистрировать брак между ним и нашим старшим военфельдшером. На вопрос, как он это себе представляет, Кротов, ничуть не смутившись, пояснил, что командир части вправе выдать такое удостоверение. Все мои попытки отмазаться успеха не приносили, моя же подколка по поводу «тебе, что нужно ехать или шашечки» вообще вызвала озадаченность мичмана. После этого до меня дошло, что анекдот про такси здесь еще не актуален, так как те же шашечки появились на победах в 50-е годы. Пообещав решить данный вопрос, отправился на поиск комиссара, советоваться, как это лучше сделать. Но как бы там ни было, у нас в отряде образовалась первая партизанская семья. Еще через день отправил Кривоноса с Патрикеевым к деревеньке возле озера. С ними пошел и Иван Герасимович, пояснив, что в селе имеет много знакомцев. В задачу Кривоноса входило раздобыть старых, рваных сетей, ну и если удастся разнообразить наш рацион рыбкой. На обмен взяли с собой несколько пар сапог и пяток одеял, навьючив все на одну из лошадок. Разведчики вернулись быстро, принесли десяток сильно порванных сетей и вещмешок рыбы, однако и сапоги с одеялами вернули тоже. На вопрос, не являются ли принесенные вещи экспроприированными у местного населения, дал пояснение бывший ротмистр. Мужики просили пару винтовок. Увидев, что я хочу что-то возразить, добавил, патроны у них есть. Решение я принял сразу, отправив Патрикеева назад с парой винтовок Мосина, которые были у пехотинцев, тех, что привел комиссар, и были заменены на Маузер 98К. Рыбу сразу забрала Мария Серафимовна, и уже через пару минут раздавались ее командирские указания девушкам по поводу чистки и потрошения даров лесного озера. Сети же я велел сложить у штабной землянки. Как раз на глаза попался Костик Кириллов, которого сразу загрузил поиском Розы Айзерман. появившейся в землянке, минут через 10 Розе, была поставлена задача по созданию маск-костюмов, по типу современных мне леших. Хотя название костюма может быть и другим, я в их классификации не разбирался абсолютно, просто слово «леший» в нашем лесном крае выглядело довольно к месту. В качестве первоначального материала мной были избраны куски сети порядка 1,5 на 3,5-4 метра. От немецкой швальни у нас оставалось тесьма нескольких видов, большое количество разных ниток, а также очень нам пригодившаяся шнуровка. На лоскуты также пошла некоторая часть литовской формы. Хорошо, что мне вспомнилась просьба сына, в моем времени о том, чтобы сделать ему маскировочный костюм. Они с ребятами играли в Counter-Strike, решив попробовать сие действия на улице с привлечением подручной маскировки. Вот и полопатил тогда интернет в поисках простого варианта, тогда, правда, обошелся мочалой и надерганной из обычного мешка, мешковиной, обшив его старую куртку сеткой от старого верша, и навязав на нее перечисленные ингредиенты. Сейчас решил не обшивать одежду сеткой, а собирать лоскуты на накидки типа понча, с отдельно привязанными рукавами, так маск-костюм становился более удобным. Отдельно обшивалась кусками сетки пилотка, что делалось с большим запуском, позволяя сетке прикрывать шею и часть лица. Быстро поняв, что к чему, Роза взялась за работу, и через непродолжительное время первый из произведенных нашей фирмой маск-костюмов был готов. Вызвав Кривоноса, отдал ему творение нашей дизайнерской мысли, поставив задачу, покинув лагерь, надеть данное одеяние и замаскироваться на ближайшей поляне, выделив на все про все 7 минут. После ухода старшины нашел комиссара и контрразведчика, велев им собрать по 3-4 человека, прочесать полянку, находившуюся непосредственно возле лагеря отряда, с целью обнаружения условного противника. Потом, секунду подумав, уточнил, что огня по обнаруженному, дабы такой будет ни в коем случае не открывать. Хрен его знает, какие ассоциации у них в головах вызовет видок старшины. Через 30 минут на краю поляны Сорокин с Илюшиным докладывали мне об отсутствии на данной поляне условного вражеского разведчика. После этого доклада, я просто прокричал Назару, чтобы он подошел к нам. Нужно было видеть лица младшего политрука и нашего гбиста, когда из небольшой ямки практически на середине поляны, мимо которой они проходили не один раз, поднялось что-то бесформенное, по цвету сливающееся с травой, и, приблизившись к нам говором Кривоноса, доложило о выполнении задания. Удачные испытания маскировочного костюма снова навели на сидевшую в голове мысль про минную засаду. Собрав в землянке Сорокина, Воскобойникова, Кривоноса, Брынзу и Илюшина, озвучил свое предложение. Было принято решение выслать группу на участок дороги Иванцевичи-Барановичи с целью разведки обстановки и подготовки места засады. В этот раз на разведку ушла не только пара моих подчиненных по танковой бригаде, но и сопровождающие их лица. Старшим был Кривонос. Кроме Назара с Иваном Патрикеевым, в группу вошли оба наших сапера. Остальной отряд тоже не бездействовал. Под командованием Ивана Герасимовича осваивали науку скрытного перемещения по лесу. Давид, Антон и Костя с Ульяной оттачивали стрелковое мастерство. Надо сказать, что в этой компании выделялась Ульяна, и не только аппетитными пропорциями во время стрельбы из положения, лежа, но и завидной частотой попаданий в выбранные мишени. Надо сказать, что и наши с ней отношения все же имели некоторые подвижки, ну а куда здесь было деваться, в небольшом замкнутом коллективе. По возвращению разведчиков, дал им полдня на отдых. С утра же собрал в землянке комиссара с интендантом и Кривоноса с саперами. Доклад разведгруппы дал хорошие предпосылки на успех задуманной операции. Было найдено хорошее место для засады. Дав на подготовку людей и снаряжение сутки, назначил выход саперов, под охраной моих разведчиков и пары Брынза Иванов. С собой передовой наш отряд взял 2 лошадок, хорошо загруженных минами и гранатами А-23. Не зря же я потратил некоторое количество времени, показывая нашим саперам варианты изготовления растяжек из одной или пары гранат. Основная часть отряда ушла строго через сутки, дав саперам время подготовить гитлеровцам взрывающиеся сюрпризы. Местечко, которое выбрали для засады саперы, казалось просто идеальным для наших целей. Получалось, от дороги на ширину 5-7 метров вела луговина, очерченная границами оврага с одной стороны и лесом с другой, с узким горлом и широким, но не очень глубоким основанием, к которая за счет края оврага захватывала земли с одной стороны, с другой несколько отступая под натиском лесного массива. С противоположной от дороги стороны данная луговина опять сужалась, оставляя небольшой проход, очерченный все тем же лесом и заболоченным ставком, примыкавшим к ней вплотную, и далее переходя в еще один овраг. Эту конфигурацию местности и было решено использовать. План был прост. Отряд делился на несколько групп. В наблюдении и прикрытии с одной стороны были Анзар с милиционером, по огневой мощи МГ-34 и карабин. Отход этой пары планировался через овраг, с оборудованной огневой позицией, на его краю, включающую в сектор обстрела широкую часть луговины. Для этой пары заранее приготовили длинные двухметровые шесты, так как их последующий отход планировался по заболоченному участку местности. Перед операцией они его прошли несколько раз в обе стороны, наметив ориентиры. С противоположной стороны основную группу страховали Брынза с Кротовым. Пограничник имел немецкий пулемет, Кротов был с неизменной Светкой. Только отход их намечался в лес, без смещения к основной группе, так как в их дальнейшую задачу входило прикрытие действий наших саперов. Саперам вообще было много работы, это минирование и сужение луговины с дальней от дороги стороны. Минирование кромки леса, начиная от дороги и ведя это мини-минное поле вдоль всего лесного отрезка, до места закладки предыдущих мин. Но на этом их роль в данной боевой вылазке не исчерпывалась. В их задачу также входило, после прохода вражеского преследования к широкой части луга, установка растяжек, на примыкающем к дороге его узком участке. Что в принципе сделать было возможно, так как этот отрезок порядочно извивался по прихоти того же оврага, что делало проблематичным видимость с дороги всего узкого участка луга. Отход же их планировался совместно с Сырком и Мичманом, через лесной массив в противоположную от дороги сторону, для соединения с основной частью отряда. На эту боевую операцию из стрелкового оружия Коршунов и Брыль взяли немецкие MP38-40, как наиболее компактные. Основной ударной силой у нас снова выступал Есипов. Вернее не один, а в дуэте с ПТРР-39. В этот раз, несмотря на невозможность пополнения боекомплекта, он имел при себе три обоймы, целых 15 патронов к своему чудо-оружию. Нет, конечно, дорогу он должен был обстреливать не один, в данном виде развлечения под названием «Грохни вражескую колонну» участвовали я с разведчиками, вооруженные автоматами, комиссар, Фриш и Иванов с МГ-34, а также Снегирев и Ульяна, настоявшая на участие в операции вооруженные немецкими карабинами. В резервной группе, оттянувшись назад с лошадьми, нас страховали Давид и Ухтомский вооруженные маузерами. Саперам же действовать при нападении на колонну на дороге запретил категорически, не дай бог шальная пуля, некому будет замыкать минную ловушку. Перед засадой обговорили вариант полного уничтожения вражеской колонны на дороге. В этом случае решили по возможности, передав трофей группе Ухтомского, если успеем собрать, ждать следующую немецкую часть. Хотя это было крайне маловероятно, в связи с тем, что планировалось нападение на какое-либо приличное воинское соединение примерно из расчета роты вермахта. Тут была палка о двух концах, отдельные машины или даже какой-либо взвод мы вполне могли уничтожить, что-то близкое к батальону просто не потянули бы. Они задавили бы нас массой, оставалась рота. Не жирно ли мы разгубастились? Да пожалуй, нет. Опыт засад нами уже был набран, сконцентрированный суммарный огонь мы могли поддерживать довольно плотный, к тому же мы учитывали минные поля и растяжки, на пути возможного отхода противника или наоборот подхода к нему подкрепления. В этом случае на группу Брынзы, куда включались и саперы, ложилась задача по недопущению подкреплений к атакующей нас части гитлеровцев. Для этого старшина с Мичманом набрали с собой большое количество трофейных гранат, чуть ли не треть от оставшихся у нас. У каждого было их штук по 7-8. По плану же после обстрела колонны, по возможности нанеся врагу максимальный урон, мы должны были отступить в дальнюю от дороги часть луга, где при его очередном сужении, за местом установки мин, были подготовлены огневые позиции для встречи дорогих гостей в Фельдгау, где все мы должны были залечь в засаду Нумберцвай, даже Есипов со своим слонобоем. Вдруг немцы смогут съехать с дороги на чем-то бронированном, они пойдут по нашим следам на 11 номере. Это было маловероятно, но на всякий. Да забыл сказать, Весь наш отряд красовался в новеньких, из старых рыболовных сетей, маскировочных костюмах. В засаду сели с самого утра, но время уже перевалило за полдень, а подходящей цели пока не попадалось. Нет, движение по дороге было, и довольно оживленное, но это были либо одиночные машины, либо колонны автомобилей под 15-20 с большим вкраплением броневиков. Нам, желательно было, что-либо поменьше. Примерно около 14 часов со стороны Иванцевич показалась очередная колонна, в голове которой ехали пара Цундапка Е-750 следом, за ними тяжелый колесный бронеавтомобиль 231, следом, за которым двигались два автобуса W-39, на базе «Опеля», затем четыре наших ЗИС-5, с полными кузовами истинных арийцев. За ЗИСами шла пара стандартных бортовых Бюссингнакти по 4500С полные солдат. Из-за жаркой погоды тенты на машинах были сняты. Замыкали колонну еще один предшественник Пумы 231, следом за которым ехал наш Ба-10, вероятно очередной трофей, который бережливые тевтоны поставили себе на службу. И уже в самом конце катила еще одна пара цундаппов. По поверхностным прикидкам, если в кузовах ЗИС-5 и бюсингов вмещалось порядка 27 человек, плюс двое в кабинах, да еще человек по 30 в автобусах, нам противостояло примерно человек 250, считая экипажи броневиков и цундаппов. Подсчет, конечно, весьма приблизительный плюс-минус километр, но для примерного определения сил противника, имеет место быть. По заранее согласованному плану начинал концерт есипов по первому из бронеавтомобилей. Потом его целью становился замыкающий, ну и дальше по возможности. Находясь от дороги, а она здесь имела ровный отрезок примерно метрах 150, разумеется, если брать по прямой, все бронемашины немцев должны были оказаться в зоне действенного огня его ПТРР. По впереди едущим байкерам работали Анзарского Лем, задних на себя брали старшина пограничник и Мариман. Остальная же колонна попадала под огонь центральной засадной группы. Теперь все зависело от слаженности наших действий, так как такое количество фрицев сразу уничтожить нереально, а вступать в затяжной бой для нас чревато напрасными потерями. Исходя из этого соображения, одной из моих задач было вовремя дать команду на отход, выстрелив в воздух из ракетницы, добытой нами в одном из нападений на гитлеровцев, зеленой ракетой. Выстрел ПТРР хлестко разорвал воздух. Первый 231, следующий за мотоциклетным дозором, как бы споткнулся, получив 14,5-114 в моторную часть. Есипов повторил, для гарантии и перенес огонь на замыкающий Ба-10. После выстрела противотанкового ружья дорога стала преображаться в филиал ада, поскольку мы на нее выплескивали огромное количество смертоносного металла. Мотоциклисты практически сразу перестали существовать как класс, снятые нашими боковыми дозорами. По грузовикам с солдатами и автобусом, перевозящих, как выяснилось, офицеров одной из немецких танковых частей, которые, как и солдаты, молниеносно сориентировавшись, покинули расстреливаемые машины, вели огонь все остальные. Нет, бесспорно, какое-то количество немецких солдат и офицеров уже никогда не сможет покинуть расстреливаемую технику, но, к сожалению, количество живых врагов было много больше убитых нами. Тут еще как назло совсем не хотел подбиваться Ба-10. Удивительно, но его броня в каких-то 10 мм отразила уже три выстрела Есипова. Проблема была в патронах с пулей с остальным сердечником БС-32. Более того, пока пограничник пытался подбить бывший советский бронеавтомобиль, его месторасположение засекли ИС-231 и ввалили на радостях приблизительно в это место очередь 20 мм гостинцев. Есипов не пострадал, но погиб Снегирев, лежавший со своим маузером недалеко от Есипова. Отстреляв полностью 20-патронный магазин береты и понимая опасность продолжения засады, дал ракету на отход. К этому времени Есипов успел перезарядить свое ружье и парой выстрелов добил Ба-10. Правда, не поджег, а лишил хода и возможности вести огонь из орудия, позволив с места огрызаться только из пулемета. Увидев ракету, наши бойцы начали спланированный отход. К сожалению, тело Снегирева забрать не представлялось возможным. Видя, что напавший на них противник почти прекратил огонь, через некоторое время гитлеровцы организовали наше преследование, в принципе, чего мы и добивались. Первый очень осторожно шел 231, как бы прощупывая дорогу. За ним тянулся пехотный контингент преследователей. На дороге осталась лишь небольшая часть офицеров-танкистов, те, кого не успели перестрелять в начале налета, и подбитый БА-10, готовый поддержать немецкую атаку из пулемета с места. Наступала вторая часть марлезонского балета. Кроме погибшего Снегирева у нас пока никто не пострадал. Быстро, но аккуратно отбежав на подготовленные для встречи дорогих гостей позиции, главное было обойти свои мины, мы заняли оборону. Немцы, поймав кураж, как же отбили нападение и гонят вовсю нападавших, рванули за нами, постепенно все дальше уходя от дороги. Применение маскировочных костюмов сыграло свою положительную роль. Немцы нас не видели и приблизились к нам на расстояние 100 метров. Здесь-то снова заговорило наше противотанковое ружье. Лобовая 8 мм броня, двигавшегося первым 231, успешно капитулировала, не выдержав 14,5 мм пули. И снова, как и при первой попытке засады на немцах, сосредотачивается максимально возможный по плотности огонь из всего имеющегося у нас стреляющего железа. Вначале, потеряв последний броневик и немалую часть его команды поддержки, немцы замешкались, пытаясь найти на широкой части луговины, куда они вышли, преследуя нас всевозможные маломальские укрытия от того ливня патронов, который летел в их сторону. И надо заметить, не просто в сторону, а выкашивая их боевые порядки. Но, как я уже говорил, всегда есть но. Кто-то, у немцев оценив обстановку, что их прижали к земле и постепенно уничтожают, а до противника не более 100 метров, смог поднять оставшихся в живых в атаку. И надо заметить, она имела все шансы на успех, не будь прямо перед гитлеровцами минного заграждения, установленного нашими саперами. Что такое, близок локоток, да не укусишь, враги начали понимать, когда первые из них стали подрываться на приготовленных для дорогих гостей подарках. Все это происходило под непрекращающимся ружейно-пулеметным огне с нашей стороны. В этот момент бравые белокурые парни, несущие истинно арийский порядок недочеловекам, дрогнули. Ну а как же иначе, они считали убийство для достижения своих целей собственной прерогативой, а тут убивали их. В другой стороне луга, тоже шло интересное действо. Как и было рассчитано, саперы успели заминировать с помощью растяжек некоторую часть луга, в участке, не просматривающемся с дороги, по которой, в этот момент шла еще одна колонна врага, к счастью для нас небольшая, 2 Opel Blitz с солдатами в кузове при сопровождении 3 Цундапов. Эти мотоциклы и чуть не подпортили наш молебен. Съехав с дороги, немецкие мотоциклисты устремились к месту повторной засады. Чуть позже их маневр повторили и грузовики с солдатами. Видя нежелательных гостей, Брынза с Кротовым забросали мотоциклы гранатами, не подпустив те к линии растяжек, на пути возможного, если получится, отступление прошедшей вперед части гитлеровцев. Мотоциклисты были уничтожены, а из остановившихся в отдалении грузовиков посыпались на землю солдаты, явно не горя желанием быть закиданными в автомобиле ручными гранатами, тем более, что тенты с машин были сняты, и подарок от засевших в засаде унтерменьшей мог прийти по самому назначению. В этот момент оставшиеся в живых носители истинно арийского порядка, выжившие в результате атаки на минном поле, попытались отойти обратно к дороге, и что неудивительно, встретили очередной саперский сюрприз. После первых же взрывов, оставшиеся в живых, а таких особенно не раненых, было очень мало, просто залегли на землю, пытаясь отстреливаться, по принципу «на кого Бог пошлет». Видя такое дело, подошедшая на подкрепление немецкая часть тоже не стала предпринимать активных действий, сосредоточившись на охране участка, прилегающего к дороге. По всей видимости, стала ждать дополнительные силы со средствами усиления. Могли запросить и авиацию, у немцев с этим 41 проблем не стояло, хотя вероятность этого мала, если только поблизости был какой перегонный аэродром, бои то велись далеко на востоке, и держать здесь боевые самолеты особой необходимости немцам не было. О чем бы Deutsche Soldaten ни думали, это не так уж и важно. Важно то, что в результате успешно проведенной, хотя пока про полный успех говорить рано, до ППД отряда мы еще не добрались, немцам нанесен довольно чувствительный урон. К тому же, особо мы не увлекались, обходясь только ближней ко второй засаде широкой частью луговины, собрано большое количество трофеев. Так что земноводное, живущее в душе почти каждого, тихо радовалось, лишь изредка попискивая, мол, может еще чего, прихватим. Но от этого удерживало чувство самосохранения, риск того не стоил. И вновь ввысь летит зеленая ракета. Команда на отход. Точка сбора была в километре от места засады, на небольшой лесной полянке. Пришли все, кроме Чевлидзе. Во время уничтожения немцев во второй засаде пуля попала Анзору в голову. Ковыль принес его МГ-34. Это была не последняя ложка дегтя. В нашей вазочке меда принесли тяжелораненого сырка. Богдан словил пулю уже при отходе с места засады. У нас на случай ранения были заготовлены носилки, привязанные к одной из лошадок. Вот на них мы и поместили старшину пограничника. Сам отход в лагерь неприятных сюрпризов не принес. Радовало и то, что Брынза был жив и оставался в сознании, дай бог выкарабкается.